Работать пришлось до глубокой ночи. Нет, парня никто не заставлял, но задача оказалась интересной, и Юриной не смог остановиться, чтобы оставить проблему на завтра. Перед ним на столе лежала металлическая плита. Сама она была разборной, и верхняя крышка не представляла интереса. Внутри же оказалась сложная составная гравировка конструкта. «Этот артефакт духом горна зовут. Он у кузнеца стоял. Старый он, колен 5 как стоит, но работал исправно», — рассказывал про него староста. «А тут на тебе. Не работает, хоть ты тресни. Мы и огонь на нем жгли, и в костре на камне держали. Ни в какую». В крышке артефакта Юриной смог различить несколько знакомых конструктов. Один из них защищал от коррозии металл, а второй не позволял ему выгорать. Остальные для подростка были неизвестны. Внутренняя поверхность артефакта была покрыта настолько сложным рисунком, что Юриной даже не пытался его понять. Для него, юноши, занимающимся тем, что считал то, чего нет, этот четкий и очень сложный рисунок казался чем-то запредельным. Круги, пентаграммы, квадраты и косые треугольники, закорючки рун и мелкие камни внутри сливались в одно очень сложное и безумно красивое устройство. Кое-где краснела медь, местами виднелись серебряные буквы рун, а в одном месте Юриной заметил даже проблеск золотого волоса, соединяющего шестигранник с руной внутри с треугольником. Видя это великолепие и мечту перфекциониста в сельском артефакте, парень на секундочку представил себе императорские артефакты и их сложность. По спине тут же пробежал холодок, а на лице расплылась улыбка. «Только вот он почему-то не работает», — задумчиво произнес Юриной и, встряхнув головой, оглянулся в поисках своего рюкзака. На дворе была уже ночь, и масляная лампада давала очень мало света. Поэтому Юриной достал из рюкзака свою поделку и небольшой кусок веревки. «На ночь должно хватить», — произнес он, достав потерпевшую все издевательства учителя и ученика ветку. Трубка светила очень ярко по сравнению с той же лампадой. Последняя была отставлена в сторону, а ее место занял первый артефакт — ветка-светильник. «Ух ты!» — послышался тихий шепот от дверей. Обернувшись, парень обнаружил молодую девушку, одетую в белое, явно накрахмаленное платье. Ученик слышал легкий скрип двери с полчаса назад, но был занят разглядыванием и любованием конструктов. «Ты кто?» — спросил он. Красивое и новое платье никак не вязалось с глухой деревней. «Лида», — тихо ответила девушка. «Занят я», — буркнул Юриной и отвернулся. «Чего хотела?» «Меня к тебе на ночь отправили», — смущенно произнесла гостья, но прежде чем юноша смог что-то ответить, тут же затараторила. «Ты не гони, я могу просто в уголке посидеть». «Тихо только», — кивнул Юриной, не поворачиваясь. Подросток прекрасно заметил, как топорщится платье в области груди девушки, ее миловидное лицо и русые волосы. Он выпрямился и постарался сделать, как ему казалось, очень занятой и важный вид. Чтобы отвлечь себя от красивой девушки, он взял из набора легкую кисть и принялся осторожно выметать следы золы. За этим занятием он и заметил нюанс. В одном из конструктов у самого края был подтек металла, который разорвал конструкт. На первый поверхностный взгляд Юриной подумал, что так и должно быть, но, вернувшись к этому месту в третий раз, кивнул своим мыслям. «Точно оно», – прошептал он, внимательно рассматривая место. Взяв самый мелкий скребок, он надавил на металл, и, к его удивлению, тот оказался податлив. Серый цвет натолкнул на очередную мысль, и парень зарылся в инструменты. Оттуда он достал небольшой прутик очень похожего металла, который был свернут в косичку. «Точно он!» – кивнул и открыл самоучитель по артефакторике, пролистав на место с описанием материалов. «Плавится. Обычный огонь». Дочитав до конца небольшую ремарку автора, Юриной повернулся к девушке, сидевшей в углу и смотрящей на него большими заинтересованными глазами. «Лида, так?» «Так». «Разведи огонь в печи. Не сильный, нам топить не надо». «Сейчас», — кивнула девушка и принялась суетиться. Юриной тем временем достал полный набор скребков, напильников и надфилей. Даже точильные камни и аккуратно разложил на столе. При этом он не забывал поглядывать на девушку, которая нагибалась к печи и раздувала мелкий огонек от искр, выбитых из специальных камней. Надо ли говорить, что девушка нарочно натягивала платье так, чтобы то облегало ее фигуру? А то, что ввиляние бедрами и выгибание спины разжиганию огня не способствует? Наверное, не стоит. Но ученику мага, молодому парнишке, совсем недавно впервые побывавшему в женских объятиях как мужчина, это было неважно. Он видел то, что хотел видеть, а гормоны брали свое. Единственное, что останавливало парня – артефакт. Поломка была незначительной, и он уже примерно представлял, что нужно сделать. Желание починить артефакт и выдать себя за умелого артефактора было настолько велико, что он подавил все свои желания. Когда огонь разошелся, он взял специальный щуп и положил его кончик в огонь. Это был специальный инструмент, который использовали для работы с горячим материалом. Поэтому его ручка была выполнена с поглощением тепла и плохо передавала жар. Дождавшись красноты жала, Юринай вытащил щуп и подошел к артефакту. Он осторожно приложил кончик материала к месту, где рисунок прервался, и прижал его раскаленным щупом. Металл потек, тут же заполнив пустоту, но его оказалось слишком много. «Огонь не туши», — приказал ученик, и, подхватив скребок, принялся аккуратно убирать лишнее. Процесс затянулся еще на несколько часов, за время которого в избе стало душно. Юринай расстегнул рубашку и убрал тряпицу, на которой находилась полировальная паста. Парень не успокоился, пока не довел место ремонта до идеального состояния, после чего еще и отполировал видимые конструкты, стараясь придать им зеркальный вид. «Отлично», – произнес он и принялся собирать артефакт обратно, закрыв его крышкой. Сам по себе дух горна был увесистым и в дополнительных защелках крышки не нуждался, но изготовитель предусмотрел транспортировку и сделал несколько хитрых защелок, которые без специального инструмента не откроешь. Юринай бы тоже не справился так быстро, если бы не описание подобного механизма в самоучителе. Такое соединение артефактов называли саторским замком. «Помоги мне», – кивнул Юринай девушке. Та, хоть и клевала носом, но старалась держаться и подкидывала в огонь дрова. Вместе они аккуратно перенесли плиту к печи и положили ее в широкую топку. Выждав несколько минут, чтобы она прогрелась, Юринай взял гвоздь и положил его на артефакт сверху. После этого он провел щупом по специальной руне, активируя его. Не прошло и 5 секунд, как гвоздь раскалился, а от плиты пыхнуло жаром. «Работает!» – удивленно произнесла девушка. «Работает», – кивнул юноша. «Зови кузнеца. Пусть принимает и проверяет». «Так рассвет скоро», – произнесла девушка и сделала шаг к парню. «Скоро первые петухи заголосят». «И что?» – не сразу понял парень. «Спят все?» «Я, если спать сейчас лягу, до обеда не встану», – покачал головой Юринай и отправился к столу с инструментами, которые принялся укладывать в специальную сумку. «Зови его». «Так не ложись». «Обожди немного». «И чем я, по-твоему, до рассвета заниматься должен?» — хмыкнул юноша, чувствуя, как девушка прижимается к нему со спины. «Мной займись», — тихо прошептала она на ухо. «Аль не по нраву». Руки скользнули по бокам, животу и направились к паху. «Руками чувствую, по нраву».